Глава 35. 3 числа первого месяца осени все 5 площадей перед Академией Китежа были полны людей. Небо же, вопреки вчерашнему ливню, словно отдавало дань людским традициям. От горизонта до горизонта тянулось равномерно голубое полотно, лишь в нескольких местах иссеченное белоснежными облаками и, конечно же, полуденным солнцем. Уже не таким жарким, как какой-то месяц назад, но все еще способным доставить немало неприятностей, для предотвращения которых среди горожан сновала стража и разносчики воды. Самих разносчиков набирали среди разнорабочих всего несколько раз в год, суля приличные деньги и выдавая специальные бочки-хранилища, что при скромных размерах вмещали в себя по полтонны живительной влаги каждая. Но если подавляющее большинство людей толпилось в округе, страдая от жары, то Эллен шел по отдельному живому коридору, тайне радуясь тому, что ему не нужно было изображать из себя закатанную в бочку селедку, как было в прошлой жизни. Все обстояло в точности да наоборот. Сегодня он был не зрителем, а участником грандиозного шоу, имя которому – начало учебного года. Студентов, кем бы они ни были, в этот день превозносили одинаково, позволяя будущим защитникам Китежа примерить на себя образы тех, кем им еще только предстояло стать. Так, глава клана Нойр шел в одном ряду как с клановыми студентами, так и бесклановыми, озирающимися когда удивленно, а когда и затравленно. Многие из них совсем недавно перебивались с хлеба на воду, а теперь имели все шансы стать защитниками великого города. Элитой, на которую обычные люди смотрели снизу вверх. Не понаслышке Эллен знал, сколь сильно такие преображения меняют людей. «Ты был никем», неотделимым от однородной серой массы куском, как вдруг обратился золотым самородком. В голову ударяет похлеще самого забористого дурмана, отчего студенты порой слетали с резьбы, творя черти что еще на первом курсе, которые сейчас отменили вовсе, и закономерно влезая в долги перед покровителями, что помогали им не вылететь из академии. Что самое забавное, подростки, совершающие подобные ошибки, порой вырастали во вполне адекватных анимусов, а не отбитых идиотов, как могло показаться, из-за чего рыбалка среди аристократов была явлением сильно распространенным. Лица, заинтересованные, не отказывались от возможности за малую цену обзавестись могущим принести пользу подчиненным, которого всего-то и надо, что держать в узде. Тем временем процессия приблизилась к парадному входу на территорию Академии, в этот день сияющий, подобно ограненному алмазу. Уникальная архитектура, величественность и, конечно, колоссальность всего того, до чего только мог дотянуться взгляд, поражали воображение, даже несмотря на то, что Эллен единожды уже был здесь на экскурсии, а после несколько раз проходил мимо, сполна пользуясь возможностью рассмотреть все от и до. Все-таки архитекторы прошлого хорошо потрудились, работая над сердцем славного Китежа. Не существовало в этом мире человека, который не проникся бы таким видом. Стоп. Взрослые и состоявшиеся анимусы, обнаружившиеся перед монументом демонического зверя, в порядке живой очереди формировали группы по 10-15 человек, назначали ответственного преподавателя и только тогда пропускали новоиспеченных студентов дальше, во внутренние помещения, где им предстояло пройти через множество формальностей, начиная от получения ученического рангового амулета и заканчивая принесением клятвы Китежу, которая, впрочем, не несла в себе реальной силы. Для Эллена, ранее так и не удосужившегося на бумаге засвидетельствовать уровень своих сил, испытания на получение рангового амулета виделись чем-то бесполезным. Как минимум, внимание он к себе таким образом привлечет. А где оно, там и возможности. Пополам с проблемами. «Меня зовут Саманта Гавиэр, и сегодня я прослежу за тем, чтобы никто из вас не упустил ничего из того, что необходимо сделать. План на последующие часы таков». Девушка выдающихся достоинств узнала Эллена. Было бы трудно не узнать того, кого вся семья считает чуть ли не героем. Но ничем своего удивления не выдала. Перерожденный же, точно так же знакомый с Самантой, лишь отметил про себя тот факт, что она пока занимала пост младшего наставника, о чем свидетельствовали соответствующие нашивки, но не отличающиеся однотипностью униформы. Определенные требования к цветовой гамме и степени открытости одежд, конечно, присутствовали, но это даже строгими правилами можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. но зауженное в нужных местах закрытое платье нет-нет да радовало покрывающийся туманом бурлящих гормонов юношеский взор. Сразу оговорюсь, что в учебное время на территории Академии конфликты между студентами запрещены. Так что, молодой человек, перестаньте задирать своего товарища. Саманта обращалась к выходцу из клана, что еще по дороге начал досаждать скромному простолюдину, неспособному за себя постоять. Встречались и такие люди, которым трудно было вот так просто переключиться, начав считать бывших господ формально равными себе. Что же до молодого человека, то его можно было охарактеризовать как обычного недалекого 15-летнего парня, думающего или головкой, или кулаками. В данном конкретном случае эти две части тела объединили свои усилия с единой целью – поставить себя повыше и произвести впечатление на студенток, которых в группе на 12 человек оказалось аж 7. «Если вы того желаете, госпожа младшая наставница». В ответ на эти несущие в себе два смысла слова, Эллин недовольно цокнул языком, чем привлек к себе внимание и устроителя беспорядков, и тех студентов, до которых донесся этот вульгарный звук. «Ты чем-то недоволен?» «Несоблюдением банальных правил вежливости, я полагаю. Для вас крайне верным решением было бы принести извинения нашей наставнице и впредь не прибегать к подобного рода вещам». В отличие от блондина, Эллин не стал опускаться до фамильярных обращений, да и в принципе предпринял все соответствующие своему положению шаги для того, чтобы мягко указать выскочке его место. Репутация хорошего и справедливого парня шла бонусом, ведь девушки, большая половина их группы, ой как любили разносить подобного рода сплетни. «Я прислушиваюсь к вашему совету. Прошу извинить мою неучтивость, господин студент, госпожа наставница». Эллин не выказал удивления, даже несмотря на то, что все пошло не совсем так, как ожидалось. Слишком уж просто спасовал парень, наткнувшись на уверенного в себе оппонента. А ведь возможность заложить фундамент хорошего к себе отношения первый кирпич прошла так близко, достаточно было всего лишь пожертвовать чувством собственного достоинства этого выскочки, прослыв защитником слабых. Главное, не повторяйте тех же ошибок впредь. Саманта легко простила наглеца, что, конечно, не вызвало у Эллина особого удовольствия. Этак он устанет защищать честь сестры друга уже через месяц-другой. Ведь студенты во все времена и во всех местах были существами крайне специфичных нравов. И если преподаватель сразу не поставит себя как старшего, то после это сделать будет непросто. «Прошу за мной. Для начала мы внесем ваши имена в списки, а параллельно вы познакомитесь друг с другом. Не удивляйтесь, курсы отменили, так что сегодня студенты будут делиться на учебные группы». Девушка продолжала описывать важные вещи, которые, впрочем, Эллин слушал лишь вполуха. Перерожденный пребывал в некотором шоке из-за того, что учитель ни словом, ни делом не намекнул ему на то, что помимо отмены курсов и уклона в совершенствование боевых способностей, будет что-то еще. Он ведь честно считал, что группы – это временное явление, а сейчас оказалось, что очень даже постоянное. Зная клановое наследие Фуга от поколения к поколению находящих, чем испортить студентам жизнь, хорошего от их идей ждать не приходилось. А ведь так хотелось обратного. Когда дело дошло до имен, то все, что естественно, несколько удивились. Не каждый день узнаешь, что именно в твоей группе оказался небезызвестный ныне парень Анимус с феноменальным уровнем сил, но без хоть какого-то рангового амулета. Если бы не покровительство Гая Бельфи, то от Эллина давным-давно потребовали бы зафиксировать уровень способностей. Но звание ученика протектора Китежа надежно защищало его от подобных посягательств. В остальном же перерожденному, можно сказать, повезло. В его группе не оказалось никого, кто в перспективе мог бы доставить проблем. Даже Лекс, обожающий самоутвердиться на слабых и избегающий конфликтов с сильными, оказался из малого клана, название которого Эллин прежде не слышал вовсе. Помимо него в группу попало всего трое аристократов, в то время как все остальные были сплошь простолюдинами в худшем смысле этого слова. Дети фермеров и мастеровых, необразованные и с узким видением мира. Не то чтобы Эллин ставил себя много выше их, но опыт подсказывал, что свои таланты эти несчастные будут раскрывать очень и очень долго, за редким, почти невозможным исключением. Бывали такие выходцы из низов, что заставляли нюхать пыль своих сапог даже хорошо обученных сверстников из высшего общества, но появлялись эти жадные до знаний уникумы слишком уж редко. Собственно, на то они и уникумы. А теперь я попрошу вас занять свои места и ждать, пока вас вызовут согласно нумерации. Пробивная девчонка из простолюдинок, что вот уже 2 часа строила Элину глазки, со стремительностью гепарда и грацией слона заняла первое место в очереди, оставив Элину, слегка притормозившему, стать целью домогательств он не очень-то и хотел, кресло за номером 3. Все остальные заняли места в зависимости от собственной наглости. Лекс, например, галантно уступил 5-е и 6-е кресла девушкам, за что удостоился их одобрительных взглядов. А тот робкий парнишка оставил за собой 12-е кресло. Ведь в группе было 12 человек, так что кого-то обидеть или оскорбить он не смог бы в принципе. Тестирование направлено на определение боевого потенциала и унифицировано для всех рангов вплоть до золотого включительно. Все испытания предельно понятны и общеизвестны, но вам все равно придется меня выслушать. Саманта взялась рассказывать прописные истины, известные каждому ребенку, когда-либо изображавшему из себя анимуса, а Эллен незаметно ушел в себя. Сказать, что предстоящее испытание нисколько его не волновало, значит соврать. Но не провала или неудовлетворительных результатов боялся перерожденный, вовсе нет. На такие незначительные вещи он давно уже научился плевать с высокой колокольни. Все обстояло несколько сложнее, ведь, несмотря на все планы, именно сейчас Эллену предстояло решить, как он себя поставит. Талантливый студент, каким-то чудом идущий по рангам, словно по обычным ступеням, несравненный гений, потягаться с которым не сможет никто из живущих под этим небом, или подлинное чудовище, опасное, смертоносное и дикое. Скрывать свои способности в таких условиях было практически бессмысленно, так как само по себе сокрытие не принесло бы главе клана Нойер никаких плюсов. Но спустя время, случись тайному стать явным, могло обрушить на его голову лавину долго копившихся минусов. Как известно, секреты — это удел сильных, а признавать сильным только перешагнувшего через порог совершеннолетия юнца для умудренных сединой старцев значило принижать самих себя. Люди те еще честолюбы, и Эллен никогда не недооценивал эту сторону своих сородичей. Даже он сам нет-нет дочувствовал, как при виде лебезящих перед ним людишек в груди разливалось приятное тепло, а на лицо просилась улыбка. В прошлом будущем, будучи одиночкой, он успел насладиться лишь частью полагающихся абсолюту почестей, и сейчас был совсем не против сполна насладиться этим чувством, смакуя каждую его частичку. Взойти на вершину по головам конкурентов и не получить от этого никакого удовольствия – возможно ли такое в принципе? Между тем, перед анимусом стоял выбор, в котором, как ни крути, его устраивал лишь один вариант. Раскрыть себя настоящего, продемонстрировать большую часть своих способностей, кроме пресловутых секретов, и вывести себя в отдельную категорию. Стать уникумом, которого будет просто не с кем сравнить, тем самым загодя отгородившись от участия во всех незначительных мероприятиях. Но требовалось ли для этого превращать рядовое, скорее символическое, нежели настоящее испытание в шоу? Едва ли. Достаточно будет идеально его пройти, чтобы после ни у кого не возникло вопросов. Все-таки это испытание было скорее инструментом, позволяющим студентам сформировать рейтинг своего маленького общества. После таких тестов не надо было гадать, кто силен, а кто наоборот слаб. Все на поверхности. Пусть и со слепыми пятнами в виде навыков и умений, никак к сражениям не относящихся. Эллен, оценивая самого себя, мог с уверенностью сказать, что его родная система каналов – это слабое золото, вторая – уверенная платина, а резерв – нечто среднее в лице крепкого середнячка золотого ранга. Добавить сюда все известные экс-абсолюту техники, умножить на колоссальный опыт и приправить необычными и эффективными способностями змейки – и получится страшный коктейль, с которым могут возникнуть сложности и у сильного платинового анимуса. До алмаза Эллен пока не дотягивал, так как между этими рангами лежала огромная, внушающая страх пропасть, через которую не так просто было перемахнуть даже с постзнанием. Требовалось преодолеть множество этапов, каждый из которых в становлении анимуса обладал фундаментальным значением и полумер не допускал. Рост и изменение формы резерва, расширение и укрепление системы каналов, окончательное их слияние с физической оболочкой, всего этого нельзя было избежать, лишь уменьшить необходимое на проведение всех операций время за счет точного знания, как и что нужно делать. Просто вплоть до золотого ранга развития анимуса эти операции отличались крайней простотой и заточенностью скорее под познание себя и своего духовного тела, за счет чего Эллен преодолел этот отрезок пути за смешную пару месяцев. Теперь же, с учетом высокой занятости и стремления осваивать новые способности как следует, а не тяп-ляп, дорога к пику честного платинового ранга, когда и резерв, и как минимум одна система каналов достигнет этого уровня, займет по меньшей мере 3-4 месяца. Мелочи в сравнении с годами, необходимыми обычным, живущим впервые анимусом, и внушительный срок для перерожденного, буквально ощущающего приближение опасности. 5 лет – это оптимальный срок, ведь Нойер уже внес в ход истории свои коррективы, различия в реальностях могли все только усугубить. «Эллен Нойер, прошу, комната подготовлена для проведения испытания». Показавшийся из распахнутых дверей сотрудник Академии сопроводил слова соответствующим пригласительным жестом, и перерожденный, поднявшись со своего места, шагнул навстречу тесту, с которым в последний раз он сталкивался очень и очень давно. Кто, право слово, будет проверять возможности темного абсолюта? Студент Эллен Нойер. Невысокий мужчина в строгой форменной одежде, уже без сколь-нибудь серьезного удивления на лице, записал результат, могущий стать историческим рекордом. Полоса препятствий 41 секунда, что втрое меньше порога для получения высшей оценки. Если позволите, я бы хотел сразу перейти к следующему испытанию, господин наставник. У перерожденного не было особого желания терять здесь время, так что и в прошлые разы он также вежливо торопил персонал. Благо те были ему лишь благодарны, ведь речей на случай обращения в ничто достижений гениальных студентов прошлых поколений они не готовили. Но сейчас что-то пошло не так. Мужчина качнул головой, указав рукой на выход. «Все последующие испытания будут зачтены автоматически, студент Нойер. Сейчас же с вами хотели встретиться члены Совета Академии, и заставлять их ждать очень нежелательно». «Понимаю», — коротко кивнул анимус, направившись к двери. По правде говоря, он не ожидал того, что совет, члены которого в день начала занятий должны буквально утопать в проблемах и делах, решит именно в первый день изобразить зарождение интереса к его, главе малого клана и непревзойденному гению, персоне. В запасе должна была оставаться по меньшей мере неделя-другая, но, видимо, Лагиса с утра укусила не та муха. Иной причины, по которой его можно было бы грубо вырвать со в многом определяющий путь студента церемонии, Эллен не видел, и потому был превентивно недоволен происходящим. Ведь сейчас в каком-то смысле исполнялась его детская мечта, приближались студенческие будни в академии, в той жизни ускользнувшие у него из-под носа из-за некомпетентности проверяющего. Тем временем экзаменационные комнаты остались позади, а Нойер вышел в коридор, где его уже дожидался своеобразный комитет, состоящий сразу из двух старших наставников, как будто старающихся не отсвечивать, и красивой блондинки с собранными в хвост волосами. При этом одежда незнакомки ни прямо, ни косвенно не указывала на ее положение. Отсутствовали даже знаки различия, которые в Академии было положено носить всем, кроме членов Совета и подчиненных им лиц. «Глава клана Нойер и студент Академии Эллен Нойер», — представился парень, уловив в затянувшемся молчании некий намек. «Подчиненная члена Совета Вардака Сонитус Керта Фатус», ответным жестом вежливости назвалась блондинка, невзначай качнув грудью и маняще улыбнувшись. «Могу я попросить вас, господин Нойер, об услуге?» «Услуги? Серьезно? Именно сейчас?» «Если речь идет об услуге, госпожа Фатус, то обстоятельства вынуждают меня ответить отказом». Уверенный и спокойный тон, не отрывающийся от глаз собеседницы взгляд, все это сразу рассказало о Керте, о станцевавшем на ее планах парне очень и очень многое. Во-первых, стало понятно, что достаточных для юноши его возраста вызывающих жестов тут не просто не хватит, они бесполезны вовсе. А во-вторых, ставил этот гениальный мальчишка себя очень высоко, чтобы вот так просто продемонстрировать неуважение по отношению к члену великого клана Сонитус, от имени которого исходило приглашение. Знал бы он, кем на самом деле был Вардак Сонитус. Но, увы, о настоящей личности господина было известно лишь его приближенным слугам, которые часто встречались с ним лично. Что, впрочем, не отменяло того, что Керта должна была любыми способами добиться исполнения приказа господина, ведь его воля – закон для нее, и нового провала он может просто не потерпеть. «Если вы, упоминая обстоятельства, имеете в виду идущий экзамен и последующие формальности, то в моих силах освободить вас от этих незначительных церемоний». «Церемоний, госпожа Фатус», – Эллен особо выделил ее же слова, – «а церемонии в Китеже принято уважать. Если ваша просьба действительно так важна и не терпит отлагательств, я соглашусь. Иначе же...» Изящный жест рукой, и вот уже слово передано Керте, что в первые 2 секунды не могла найтись и хоть как-то ответить. Зато один из старших наставников, довольно молодой мужчина, углядел в словах перерожденного что-то, что можно было принять за неуважение, и тут же встрял в разговор. «Студент Нойер, вам следует извиниться перед госпожой Кертой и все-таки оказать услугу». Мужчина начал говорить бодро и уверенно, но стоило ему лишь наткнуться на холодный, отливающий опасным изумрудом взгляд перерожденного, как он тут же сбавил обороты, в конечном итоге позорно замолчав. Впрочем, свою роль он все равно сыграл, став тем последним камнем, что определил положение чаш весов. Иными словами, Эллен решил, что дальнейшее участие в этом спектакле попросту ниже его достоинства. Он относился ко всем с уважением, так почему кто-то посчитал возможным обращаться с ним, как с неразумным ребенком, у которого нет ни своих дел, ни желаний? «Не понимаю, чем думал этот Сонитус?» — мысленно согласилась Змейка, уловив бушующие в душе Эллена эмоции. «Между тем он член совета, а дураки туда попасть едва ли могут», — заметил Эллен, чуть подуспокоившись. «Это скорее проверка. Чего именно, нам остается только гадать». Мысль умчалась к получателю, а сам анимус вернулся к разговору в реальном мире, в котором не прошло и пары мгновений. «К сожалению для вас, господин наставник, я сам отлично знаю, что мне следует сделать. И если я говорю, что следование этой традиции для меня важнее помощи человеку, который посчитал достаточным просто отправить за мной слугу, то переубедить вас у меня не получится». Лицо Эллена, и прежде не отличавшееся большой теплотой, стало напоминать высеченную во льду маску. «При всем уважении, я вынужден вас оставить». Резко развернувшись на месте, анимус дошел до двери и, провожаемый шокированными взглядами что по ту, что по эту сторону двери, занял отведенное для себя место в самом центре экзаменационной комнаты. «Господин проверяющий, я готов продолжить проверку». Мужчина чуть недоуменно посмотрел на студента, после чего махнул рукой, приводя в действие сокрытые в стенах цепочки рун. Началось испытание на предельную скорость поражения множественных движущихся целей, но его перерожденный отдал на откуп рефлексам. Ведь его мысли были очень далеко от происходящего и по большей части просчитывали взаимосвязи между всеми людьми, с которыми он встречался в последние месяцы. К клану Сонитус относился Димитро, целитель, которому был известен ставший общественным достоянием секрет наличия у Эллена 2 систем каналов. Но те отношения начинались и заканчивались лишь делом. Те из великого клана, с кем он вел дела, с неким Вардаком из Совета, также связаны были лишь кровью, что никак не гарантировало их участие в происходящем. Следовательно, пока они не при делах. О среднем клане Фатус Нойер, если и слышал, то так, мельком, запомнив лишь то, что ничем особым эти господа не отличались. Охотились, торговали и возделывали земли, как подавляющее большинство кланов-универсалов в Китеже. Раскопать на них что-то еще значит потратить не один месяц, так что для себя перерожденный просто и незатейливо отнес их к нейтралам, которые как бы есть, но которых как бы и нет. Чем дальше анимус заходил в своих стремительных расчетах, тем больше убеждался в том, что прямой связи между его прошлыми знакомствами и этим членом совета Вардуком Сонитус нет. Но и делать сколь-нибудь серьезные выводы, не собрав хотя бы самые поверхностные сведения, — ошибка. А ошибаться Эллен не любил. Следовательно, вопрос можно отложить до лучших времен. «Студент Эллен Нойер». В этот раз сотрудник Академии говорил как-то даже слишком монотонно, так будто он уже свыкся с мыслью о тотальном превосходстве этого конкретного юноши над остальными студентами. Поражение сотни подвижных мишеней 33,5 секунды. Перейдем к следующему испытанию. Сами испытания не отняли у него много времени, но после того, как Эллен прошел их все, ему пришлось ждать, пока закончит его группа. Благо, экзаменационные комнаты работали на манер конвейера, и по прошествии 10 минут одногруппники начали прибывать чуть ли не раз в 2-3 минуты. В сумме не прошло и часа, а Саманта уже осматривала уставших и не очень уставших, если говорить о детях кланов, студентов. Понурыми выглядели почти все простолюдины, кроме того скромного паренька, который, судя по объявленным результатам, все-таки смог что-то показать, пусть и освоил лишь направленное в освобождение анимы с какими-то базовыми техниками. «Итак, господа студенты», — девушка обвела собравшихся заинтересованным взглядом, рассматривая и запоминая их лица. «Поздравляю тех, кто справился с полосой испытаний. Остальным же советую не расстраиваться и старательно учиться. Тогда к концу года вы сможете, если не догнать уже получивших ранг товарищей, то приблизиться к ним точно. Помните, важны анимусы всех рангов, и вам совсем не обязательно равняться на гениев». Однозначный взгляд, брошенный в сторону Эллена, заметили абсолютно все. Но какое-то неудовольствие на лице появилось лишь у Лекса. Видно, в герое городских сплетен он видел не столько товарища по учебе, сколько конкурента в деле завоевания власти, влияния и женщин. «Сейчас я раздам ранговые амулеты, после чего мы пройдем в следующий зал, где вы должны будете определиться со списком предметов, которые будете посещать. С моей помощью, конечно же». Саманта мягко улыбнулась и, развернувшись на каблучках, повела за собой стайку студентов, из которых в такой заботе нуждались далеко не все. Ведь что ни говори про кланы, но своих детей они обучали достойно. А Саманта тем временем приступила к раздаче ранговых амулетов тем, кто их заслуживал. Еще перед самым первым испытанием всех студентов проверили на предмет развития каналов и резерва, и, как предполагал Эллен, амулеты подготовили именно на основе этих данных, а не тестов. «Лекс Фаталис, бронзовый ранг, молодец!» На парня покосились 6 девчонок из 7. Лишь та настойчивая простолюдинка все еще наблюдала за Элленом. Но спустя несколько секунд их внимание переключилось на перерожденного. «Эллен Нойер, золотой ранг. Этот результат, скорее всего, станет рекордом и войдет в историю». Коротко поклонившись, перерожденный принял амулет из рук девушки и убрал его за пазуху. В структуре этого предмета доказательства были свои рунные цепочки, которые еще предстояло адаптировать для того, чтобы они не вступили в конфликт с остальными артефактами, висящими на его шее. Друг к другу перерожденный их подогнал за считанные минуты. Но прямо сейчас делать то же самое, с неспособной принести хоть какую-то пользу побрякушкой, было по меньшей мере бессмысленно. «Теперь, господа студенты, мы пройдем в малый общий зал, где вы принесете китежу присягу», — объявила Саманта сразу после того, как последний из студентов медного ранга получил свой амулет. По крайней мере, с группой Эллену повезло. Среди клановых не оказалось бесталанных личностей, и так как все они были плюс-минус его одногодками, то разброс от бронзы до серебра был более чем обоснован. «Если кому-то нужно время для того, чтобы привести свой внешний вид к приемлемому уровню, мы можем подождать». И, естественно, этим щедрым предложением воспользовались абсолютно все представительницы прекрасного пола. Скрылась в закате даже сама Саманта, понадеявшись на то, что совершеннолетние студенты за четверть часа не успеют ничего натворить. Наивная.